чаще Божией в земли грехи все, возьми бремя от меня тяжкое греховное, и яко благоутробен дашь ми слезы умиления. Тебе припадаю, Иисусе, согреших Ти очисти мя. Возьми бремя от меня тяжкое греховное, и яко благоутробен дашь ми слезы умиления. Не вниди со мною в суд, нося мое деяние, словеса изыскуя и исправляя стремление, но в щедротах Твоих, презираемая лютая, спаси мя всесильнее. Покаяние время прихожду Ти Создателю моему, возьми бремя от меня тяжкое греховное, и яко благоутробен дашь мне слезы умиления. Богатство душевное и жди в грехом, пуст есть добродетелей благочестивых, гладствуй же зову, милости подателю, Господи, спаси мя. Преклонившись Христовым божественным законом, к сему приступила еси, сладости и неудержимое стремление оставивши, и всякую добродетель всеблагоговейно, яко едину исправила еси. Присущественное Твоица воединица поклоняемая, возьми бремя от меня тяжкое греховное, и яко благоутробно дашь мне слезы умиления. Богородица надежды и предстательства Тебе поющих, возьми бремя от меня тяжкое греховное, и яко владычица чистая, кающаяся прими мя.